Глава 90. Спускаться по широким ступеням было нетрудно. Отлитый на совесть лестничный марш под тяжестью Таргара даже не вибрировал. Значит, мог выдержать и Грея. Оказавшись внизу, Джек покрутился на месте, поглядывая то в экран передней камеры, то в экран заднего вида. Шумовые фильтры подавали звук вместе с эхом, и пришлось отделить его регулировкой. «Что там?» – спросил Хирш. «Света маловато. Он сюда только из бойниц попадает. И еще мусора многовато. Здесь никто никогда не убирал». «Освещение!» «Но какое освещение, Тедди, если ты робота вручную поднимал? Я же сказал, свет из бойниц». «Каким боком двигаться?» «Ты должен контролировать правую сторону». «Понял». Грей стал перебирать опорами и аккуратно спустился по лестнице. Лестничный марш его выдержал, хотя, как показалось Джеку, где-то внутри конструкции что-то поскрипывало. «И что теперь?» – спросил Хирш, оказавшись внизу. Ему пришлось немного опустить кабину, отчего шаг машины стал короче. Но, как и говорил Джек, бегать здесь было незачем. «Как вы там?» – спросил Шойбле. «Прекрасно. Смотри там в оба», – сказал Хирш, а Джек повел Таргара налево по коридору. Добравшись до угла, он выглянул одним боком и тут же дернул машину назад. Загрохотали автоматы, и от стены рядом с ним полетела каменная крошка. «Караулят?» – спросил Хирш. «Караулят», – ответил Джек и, ударив короткой очередью наискосок, обрушил на приятеля рикошет из смятых пуль и каменной шрапнели. Закричал раненый. Кто-то стал громко ругаться и причитать. По беспорядочному топоту стало ясно, что группа прикрытия в панике отступает. «Тед, они говорят по-нашему. Я слышал, как они ругаются». «Значит, можно узнать насчет жратвы», – продолжил свою тему Шойбле. «Там есть какие-нибудь кладовые, Джек? Может быть, холодильники?» «Обязательно разберемся, Петер. Обязательно!» Джек вел Таргар, держа с левой стены, поскольку его снова ожидал поворот налево. Форт был сделан бесхитростно. Широкий коридор по периметру и полка внутри внешней стены, с которой можно было стрелять из бойниц. Оставшаяся площадь приходилась на центр постройки, где находились жилые помещения, продукты и боеприпасы. «Тед, давай-ка иди по кругу. Выдави их ко входу в центральное помещение». «А там есть помещение?» «Уверен, что есть». «Хорошо, я пошел». Не прошло и пары минут, как грохнула короткой очередью автоматическая пушка. И снова послышался топот. «Ну как, погнал?» «Погнал», – ответил Хирш. «Они даже стрелять не решились». «Да уж», – произнес Джек, легко представляя себе реакцию этих недотеп при виде здоровенного Грея под самый потолок. Джек вывел Таргара за угол и увидел тот самый вход в помещение. Когда-то здесь была двустворчатая деревянная дверь, но ее сорвали, и одну половину, наверное, сожгли, а другая валялась у стены, заваленная мусором. «Тед, давай, выходи из-за угла. Я контролирую выход». «Понял, выхожу». Послышался лязг опор, и Джек увидел Грея, который выдвинулся из-за угла, словно танк. Не мудрено, что туземцы не посмели в него стрелять. Хирш подвел машину к входу в центральное помещение и остановился. «Не останавливайся, загляни к ним и потребуй сдачи, и прожектор включи». «А вдруг они сумасшедшие, и у них тяжелый гранатомет?» «У тебя есть громкоговоритель», – напомнил Джек. «Ах, да», – вспомнил Хирш. Эта опция появилась у его машины после недавнего переоборудования. «Да что им сказать?» «Ну, типа, сдавайтесь, оружие на середину и поднимите руки, ну как-то так». «Хорошо, сейчас сделаем». Хирш включил прожектор, инфракрасную панель и, подняв зенитные пушки, сунул их в дверной проем. Но пользоваться громкоговорителем ему не пришлось. «Мы сдаемся! Не стреляйте! Мы сдаемся!» Хором закричали туземцы, уже стоявшие вдоль стен с поднятыми руками. А посреди большой замусоренной комнаты лежало сложенное в кучу оружие.